знать новой осени, старой весны. Не поймать упоение в черной дыре. Научиться бы просто разгадывать сны, не копаясь в обыденном календаре. И когда в твои сны просочится тоска, это значит пора. Последний звонок. Неприятно щекочет подобный нюанс. Но в любом эмбрионе космический рок продолжает звучать продолжением нас. Просочится тоска, это значит пора.